Моя красавица, которая, наконец, покинула док, названная мной низвергатель владычицы морей стояла в порту, я ее отогнал в отдельный затон яхт-клуба. Надо сказать, название привлекло внимание, и вот уже как три дня о ней трубили все газеты, обо мне в принципе тоже, уже на второй день после моего прибытия об этом знал весь город, а через неделю вся Америка. Впрочем, никаких предъявлений ко мне не поступало, несмотря на то, что мои корабли останавливали американские суда и даже некоторые топили. Объяснялось просто, там были русские офицеры и моряки, а я так сбоку припека. Нет, конечно, ко мне приходил официальный представитель штата, сенатор, и в присутствии прессы он провел опрос, также присутствовал начальник полиции города. Однако ничего предъявить мне не смогли, даже главный обвинитель, хозяин и капитан одного из утопленных судов не смог этого сделать. Я прямо спросил у него, видел он меня или нет, тот вынужден был признать, что все переговоры вели русские военные моряки досмотровой команды, а меня он в глаза не видел. Тогда я за клевету написал на него заявление. Слухи – это слухи, а обвинять меня в пиратстве – это уже беспредел. Где доказательства? Ах, моряки говорили, что я у них старший. Так это шутили они так, кто же 16-летнего мальчишку слушать будет? До суда дело не дошло. Тот принес мне извинения, и мы обошлись без эксцессов. Вот таким образом и прошли эти недели во Фриско. Пресса стала не такая надоедливая, уже не преследовали меня репортеры везде, где только можно, так что готовился я степенно и качественно, когда вдруг на полпути к отелю от квартиры одной почитательницы, мне дорогу заступило несколько человек в костюмах. Обернувшись и оглядевшись, я внимательно их осмотрел. Это перед американской общественностью я строил пушистого кролика, мол, я не я, а тут же все серьезно. Сложно не узнать в этих людях профессиональных боевиков. Особо гадать, кого они представляют, не стоило. Тут очень небольшой выбор, я бы даже сказал совсем крохотный. Сунув руку под свой расстегнутый двубортный пиджак, в Америке я учился носить костюмы и внимательно контролировал их движения. Всего 5, сказал ближайшему, видимо старшему, презрительно скривив губы. Мне не противники. Мы пришли не воевать, это моя охрана, господин Ларин. Кстати, забавное название у вашей яхты. Все газеты об этом трубят уже третий день. Вот это заставило меня перекоситься. Мой прокол. Не название, а общение с одной милой девушкой, прошедшей 3 дня назад. В постели та оказалась бомбой. Но на следующий день... Сразу после нашего расставания уже к вечеру по всему Фриску продавались газеты с моим невольным интервью. Подпись журналиста, Шарлотта, так звали ту девушку. Она после этого старалась не попадаться мне на глаза, справедливо опасаясь возмездия. Очень уж она профессионально вызвала меня на беседу, строя глазки и хлопая ресничками, и фактически слово в слово описала ее в своей статье. До этого я даже не подозревал, что есть женщины, репортеры. Вот немного и разоткровенничался. В Америке мода на постоянные вызовы в суд еще не вошла в те объемы, что в будущем, но уже практиковалась. Правда, подавать в суд на Шарлотту за клевету, как в принципе и на ее газету, я не собирался, все, что было описано в газете, было правдой, и я готов был подписаться под каждым словом. Например, я честно ответил, что сильно огорчен, что меня поганой метлой погнали с места боевых действий. Причем у меня был подготовлен план, как принудить Японию к капитуляции, и даже перечислил средства, потребные мне для этого. Пехотная дивизия полного штата, полк казаков, все части сверхштата должны быть усилены пулеметами. 2 бронепалубных крейсера, 8 миноносцев с ходом не ниже 25 узлов, и 48 грузовых судов с ходом не менее 15 узлов. Вот такие незначительные силы, и Япония уже через неделю бы капитулировала. Сложно этого не сделать, когда император Японии стоит на коленях с лезвием казацкой шашки на шее, а по его дворцу ходят русские солдаты, прицениваясь к будущим трофеям. Вот об этом Шарлотта написала, также о моих планах на будущее. Так как в Россию я планировал не возвращаться, то решил приобрести себе несколько домов, один из них будет в Аргентине. Менять подданство я пока не планировал, об этом девушке не сообщил, и та не указала в своей статье. Вот о будущей встрече с самыми известными учеными в Париже описала достаточно подробно. Про формулу-загадку тоже упомянула. Причины были. Многие из ученых, включая Менделеева, узнав, где я нахожусь, устроили со мной переписку через телеграф. Те, кто еще сомневался, получая письма с профессиональными ответами, причем многое они не понимали, давали согласие быть в Париже в нужное время. Менделеев еще думал, возраст все же. Однако, англичанин, акцент коренного лондонца был слышен отчетливо, явно намекал не об этом. О яхте не писал только самый ленивый. Слишком уж смелое заявление для меня, Британия сейчас продолжает быть владычицей морей. Однако менять название я не собирался. Да, нарываюсь, однако привкус победы, а также надежда на продолжение конфликта, подталкивали меня на подобное провоцирование англичан, не могут они не ответить. Напружинившись, я контролировал движение каждого британца, вот он момент истины, кто кого. Спина прикрыта кирпичной стеной, один противник передо мной, тут 2 метра, трое слева и один справа, вооружены. На вопрос старшего я ухмыльнулся и с вызовом спросил, а что намек своих им не помог? Хотите, я повторю это во всех английских базах метрополии? Легко. Я ведь профессиональный диверсант и подобного боевого опыта и подготовки ни у кого нет. А с учетом, что с приказом императора российского теперь я еще и свободен как перст, могу без разрешения власти имущих творить что хочу. Очень уж мне не понравились ваши действия и помощь Японии. За это вы их и получили. А если начнете на меня охоту, войну, то я уничтожу ваших глав. Не лордов правительства, хотя и их прорежу, или королевскую семью, ее я в этом случае уничтожу под корень. Нет, я ликвидирую реальных правителей Британии, банкиров, вместе с семьями уничтожу. Передайте им это на небесах. Стреляться не будем, покачал головой старший, пристально меня размаривая. Разрешите достать из внутреннего кармана пиджака конверт. Валяй. Напарники старшего напряглись. Это было заметно, они явно страховали посланника короны, однако тот спокойно, без резких движений достал большой конверт, где только прятал, и протянул мне. Взяв конверт свободной рукой, я изучил, что там написано. Королевская канцелярия. Приподняв правую бровь, усмехнулся я, убирая правую руку с рукоятки пистолета. То, что до стрельбы не дойдет, было понятно. Перехватили те меня действительно на тихой, практически пустой улочке. Но пока общались, начали собираться зеваки, меня в городе благодаря фото в некоторых газетах узнавали сразу, вот и наблюдали со стороны, что будет. Даже 6 полисменов было. Известность моя была не только из-за газеты, но и из-за фуршета, что я устроил для простых жителей города на центральной площади Фриска. С разрешения мэра, конечно. Дело в том, что 2 дня назад Макаров вывел все свои корабли из порта Артура и прошелся до Корейского пролива. Были обстреляны порты Дальние и Чемульпа, что вызвало там многочисленные пожары и затопления поврежденных кораблей. Потом крейсера, включая многочисленные вспомогательные, их было около 30, пошли в Корейский пролив, где встретили множество японских и других иностранных судов, чувствующих себя в безопасности. Одно то, что в порт Артур привели 76 одних только призовых судов, больше сотни было утоплено, показывало, какой урон был нанесен транспортным силам японского флота. С эскадрой японцев наши повстречались на обратном пути и даже был бой. 1-3. Японцы утопили Россию, потеряв при этом 1 броненосец и 2 бронепалубных крейсера. Владивостокский отряд участвовал в этом рейде, но в Японском море, прошелся по берегам Японии, наводя там панику. 14 призовых судов взяли. Вот за эту нашу победу и выкатили на площадь за мой счет бочки с хмельным. Хорошо отметили, фейерверками. Попраздновали. То, что среди призовых судов было 6 американских, как-то не уточнялось. Бывает. Так что зеваки были расположены ко мне, по привычке недолюбливая бриттов. Вскрыв конверт, я осмотрел королевскую печать и письмо, написанное рукой королем Англии Эдуардом VII. Быстро его пробежавшись, я в недоумении тряхнул головой и перечитал еще несколько раз. После 4-го раза, когда суть его отпечаталась в моей голове, я тряхнул им перед носом фельдъегеря, а господинчик, похоже, был королевским посыльным и ошарашенно спросил у того: «Вы в курсе, что тут написано?» Чтобы задавать вопросы, я должен был знать степень информативности своего собеседника. Теперь понятно, почему тот говорил тихо, и почему его люди стояли в отдалении. Задавая вопрос, я также понизил тон, хотя до этого даже и не думал это делать. «Да, мне известно, что написано в послании», — сообщили на словах. Я тут же бросил все мощности своего мозга на осмысление ситуации, а особенно на послание. Король Британии написал в письме, что он согласен на нейтралитет. Просит меня лично. Конечно, прямо так про нейтралитет там ничего не было написано, но прочитать это послание между строк было нетрудно. Если точнее, то в письме была личная просьба короля забыть прежние распри. С минуты вручения послания, со стороны Англии в мою сторону не будет никаких телодвижений, соответственно и я не должен вмешиваться в политику Англии. Король своим личным словом подтверждает, что на территориях, контролируемых Британией, я могу чувствовать себя свободно. Однако если что, и где будут видны мои уши, ответ будет всей мощью британской нации. Задумчиво посмотрев на посыльного, которому явно не нравилось это задание, попытка сделать невозмутимое лицо, ему не сильно давалось, я продолжил размышлять. Меня интересовали причины такого поступка британцев. Диверсия в Инхай. Чушь, для Британии укус незначителен. Да все пострадавшие корабли в утиль, но этих кораблей у пока еще владычицы морей хватает. И тут меня осенило. Репортаж, который я дал американским журналистам на второй день пребывания в Америке. Я же там достаточно красочно описал основные действия диверсантов и достаточно опытный отряд может полностью блокировать порт, уничтожая инфраструктуру и боевые корабли. Мои действия с японцами это ярко подтверждали, а случай с Вэйхэй поставил жирную точку. Кто-то в Англии умел анализировать отрывочные данные и составлять их вместе, обобщая. То есть меня признали серьезной силой на их местной геополитической арене и поспешили заключить перемирие. Думаю, что временное, чтобы выработать противодействие. В принципе, это перемирие и мне на руку. Закончу свои дела, в Париже поживу, с учеными пообщаюсь. В общем, дам толчок науке, самолет построю, даже в трех вариантах. Один с закрытой кабиной и четырьмя пассажирскими местами, один истребитель и один бомбардировщик, представив их на общее испытание. Это тоже толчок в развитии, теперь уже в авиационной промышленности, которая только-только зарождалась. Хватит летающие макеты клепать в покосившихся сараях, даешь авиазаводы. Построю такой под Парижем. Там на месте определимся, где его лучше строить, чтобы все было для производства. Ваше предложение меня изрядно позабавило, очнувшись, выходя из размышлений, сказал я. Однако не совсем понимаю, почему вы пошли на нейтралитет. Проще просто устранить проблему. Это ведь в вашей привычке манере. Как там сказал один ваш генерал, нет человека, нет проблемы. Я думаю, вы знаете ответ на мой вопрос, просветите, утолите мое любопытство, иначе я сам отправлюсь в Лондон, чтобы это узнать. Поверьте, будет много жертв, и нейтралитет волей-неволей будет нарушен. Вы монстр, громко сглотнув, жестко сказал тот. Да, я знаю ответ, он один. Приказ короля, и он не обсуждается. Король поклялся своей честью, что с этой минуты у нас вооруженный нейтралитет, и кто его нарушит. Я в шоке, нация и один слабенький безобидный мальчишка. Вооруженный нейтралитет, какие громкие слова. Посмотрев на здоровяка, когда тот поднимал руки, разводя их, пиджак натянулся, обрисовав оружие в кобуре, и вдруг замер, припоминая два именных маузера и госпиталь на берегу Тихого океана. Скажите, вдруг осенило меня, а случайно король не встречался с адмиралом того? Не думаю, что наш король вообще знает, кто это. Я сам читал об адмирале в газетах. Кажется, он проходил обучение в нашем флоте. Ну да, задумчиво посмотрел я на посыльного. Похоже, не лгал. Его изрядно удивил мой вопрос. Черт, теперь англичане заинтересуются, для чего адмиралу встречаться с их королем. Как бы та моя обмолвка не всплыла. Хотя если всплывет, ничего страшного я не видел, выкручусь. Зато теперь легко будет объяснить все мои странности и обширные знания. Идея с ребенком вундеркиндом работала, но с заметными пробуксовками. Они пока были малоизвестны, а вот гости из будущего. Тогда да, все объясняется. Да и я думаю, что зря адмирала помянул, тот вроде слово умеет держать, однако у него могут быть свои интересы. Политик тот был еще тот. Слово он мне дал, пусть держит. Вот что. Медленно проговорил я, обдумывая свои дальнейшие слова, а также возможную реакцию на них. Пока я согласен, однако предупреждаю, сам первый нарываться не буду, но если тронете меня, даже случайно, обещание пройтись по королевской семье, лордам и банкирам в силе, оно всегда в силе. Вы знаете, что такое боевые отравляющие газы, и что будет, если их пустить с подветренной стороны столицы. Я химик, причем безбашенный химик, и вашу нацию за людей не считаю. Передайте королю такие мои слова: меня не трогают, я никого не трогаю. Инцидент в русско-японской войне это ярко показал. Пока вы нагло не влезли в наши с японцами дела, я вас не трогал, а как только это произошло, пожалуйста, выехай во всей красе. Снова влезете в мои дела, особенно если вам в голову придет мысль меня убить, помните о моем образовании химика. Ответ будет жесток, и мне плевать на международную реакцию, законы и моральную подоплеку этого вопроса. Вы мне слишком несимпатичны, вы паразиты на теле планеты, вся ваша история – это история захватов, войн и высасывания соков из других стран. Однако сейчас нейтралитет, я согласен на него, так и передайте. Сам на конфликт я не пойду, все же человек, имеющий трезвую голову, если он произойдет, то только по вашей вине. А если кто-то другой на вас нападет, как определить, кто виноват? Мы заинтересованы в этом нейтралитете. А мне все равно, кто нападет, кто будет крайним, я знаю. Да и вы теперь тоже. Не волнуйтесь, первичную проверку и выяснение, кто заказчик, проведу. Однако и без этого знаю, что там будут торчать ваши уши. Они везде торчат. А вашему величеству я особо не верю, врать, изворачиваться и обманывать вас учили с малых лет. Я передам его высочеству ваши слова. Если вы согласны с предложением, прошу написать на обороте конверта ответ. Хаем, как у вас все строго. Однако письмо короля я оставлю на память, если только обещаете его не афишировать. Достав из внутреннего кармана перьевую ручку с чернилами внутри, тут уже купил, и быстро накидав текст на английском языке, постарался делать это без ошибок и размашисто расписался. С условиями согласен, уточнение на словах. Максим Ларин прочитал посланник. Благодарю. Коротко кивнув, тот забрал своих людей и направился в сторону порта, а ко мне подошли двое полицейских, остальные разгоняли зевак. Добрый вечер, господин Ларин, поздоровался старший из них с нашивками сержанта. Это ведь были Томми. Они вам угрожали? Нет, все в порядке. Передали привет от своего короля, рассеянно ответил я. Сказали, что претензий от них за название яхты не будет. Это вызвало искренний смех полицейских, так что пока они смеялись, я свернул лист бумаги по уже образованным складкам и убрал его во внутренний карман. Такие письма лучше хранить, и хранить долго. Еще немного пообщавшись с полицейскими, я направился в отель. Там поужинал и поднялся в номер. В этот раз я принял все положенные меры безопасности, и даже более, их можно назвать параноидальные. Спал я в ванной, утащив туда матрас, приготовив оружие и натянув во всех комнатах тонкие мотки шелковой рыбачьей лески, чтобы перемещаться по апартаментам было невозможно, ну и другую сигнализацию. На полу лежал винчестер, тут в охотничьем магазине купил, пара шашек динамита, ну и пистолет. Несмотря на все меры безопасности, ночь прошла хорошо, правда ванна была коротковата, ноги не вытянешь, спать неудобно, однако безопасно и спокойно. Ничего себе, проснувшись и потянувшись, пробормотал я. Неужто англичане исполняют свои договоры? Что-то не верится. Ладно, дальше посмотрим на их поведение, однако бдительность все равно терять не будем. Ну не доверяю я им и все тут. Припомнив, как пялился тот посыльный на перстень трофей у меня на пальце, я проанализировал этот момент. Перстень из прошлого мира, однако, взят трофеем именно в Англии. Тот узнал его или понял, что означают руны на нем. Хаем, интересно. Ладно, будет возможность, узнаю, какой семье он принадлежит, уж больно руны были похожи на дворянский герб. Еще раз потянувшись, я встал и стал убирать все ловушки. Разбудил меня стук в дверь, поэтому крикнув, что через 20 минут можно приносить завтрак, поспешил убрать хаотичный бардак в помещениях. Да, завтрак мне приносит не в определенное время, а по желанию. Вот только в отеле я редко ем, если прямо в ресторане, а вот такие приносимые отправлял в унитаз. Отель был современный, и тут была канализация. Я старался следовать совету бывалых людей, есть только то, что приготовил сам, из своих продуктов. Вот ресторан – это риск. Если заходишь в первый раз, можно есть смело, а вот частое посещение, это уже игра 50 на 50, отравит или нет. Снова отправив весь завтрак в унитаз, я спустил воду и, собрав вещи, покинул номер, в этот раз навсегда. Британцы меня вчера во время подловили, сегодня я покидал Фриско и отплывал к экватору. Между прочим, собрался пройти мимо мыса Горн, проскочив незаметно, избегая внимания лишних глаз, а тут такая возможность проверить слово, данное англичанам, и спокойно заходить в порты, где те имеют влияние. Вот через Панамский канал не пройти, за неимением оного. Его только начали строить, в этом году, в газетах вычитал. Кстати, как уже говорил, почему-то я считал, что Панамский канал уже был, я этот урок прогулял, поэтому дата начала постройки у меня в памяти и отсутствовала, а теперь никуда не денешься, мыс Горн так мыс Горн. Несмотря на то, что в Америке я был частным образом, провожать меня вышло достаточно большое количество народу, во Фриско я был популярной личностью. Тем более после работы папарацци мои снимки появились в газетах, вот и пришлось махнуть на это рукой и давать себя щелкнуть, ища глазами птичку, что вот-вот вылетит из гнезда. Столько раз эти фотографы обманывали, а я все ведусь и ведусь. Меня попросили на набережной порта сказать прощальную речь, ее я загнул на 5 минут, вызвав бурные овации в конце. Я похвалил простой американский народ, ничем не касаясь их правительства, который откровенно не жаловал. Потом, после прощания, прошел на борт яхты, она на якоре стояла, на наемной лодке до нее добрался, обе наличные судовые шлюпки были подняты на борт, после чего, осмотрев судно, уплатил 2 отставным солдатам, что ее охраняли, и отпустил их. Те перед уходом доложили, что попыток сделать закладку не было. Потом с помощью буксира вышел в открытые воды, и под приветственный гудок судна, подняв паруса, направился в сторону Южной Америки. Котлы я не запускал, хотя угольные ямы были полны отличным углем, который использовали военные корабли. Обычно гражданские суда ходили на буром угле, их машины и котлы были на него спроектированы, однако у себя на яхте, помимо явно миноносного корпуса, как только он совмещался с мачтами, стояли также и военные котлы. Хорошие и качественные. Запас запчастей имелся, механик я неплохой, успел изучить все механизмы. Много со флотскими инженерами и ремонтниками общался, так что был уверен в своих силах. Вот так, устроившись в кресле у штурвала, держал курс за горизонт. Банкир был еще тем душкой, даже при управлении был полный комфорт. Я тут не только про кресло, но и про встроенный бар. Причем не пустой. А так яхта легко бежала по волнам, при попутном ветре на 15 узлах. Сам удивлялся, но так и было. Оба косых паруса подняты, крепко натянуты канаты, и яхта легко резала заостренным форштевнем океанские волны. Откинув все мысли от последних днях во Фриско, я пытался рассчитать валкость корпуса при использовании мачты парусов. Меня беспокоил корпус, ведь как, у парусных судов совсем другие обводы, чем у тех, кто ходит на пару. И корпуса новейших миноносцев в большинстве своем были именно таким. Проще говоря, при боковых галсах была большая вероятность, что яхта ляжет на бок при резком порыве ветра, который суда с обычными обводами спокойно выдерживали. В общем, в гавани Сан-Франциско я это не проверял, оставив на будущее, однако найдя пустынный островок с хорошей и чистой бухтой, обязательно поныряю и посмотрю днище. В доках корпус не осушали, инженер сообщил, что всего полгода назад делали чистку корпуса, так что весь ремонт шел у стоявшего у стенки судна. А так вообще опасно идти на незнакомом судне, не зная все его болезни и каков у него норв. В общем, посмотрим, изучим и попробуем. Следующие 3 дня низвергатель так и шел вниз, пока мы не добрались до экватора. Шли далеко от берега, его не было видно, соответственно и далеко от обычных торговых маршрутов. Конечно, большую часть времени я проводил на палубе, поглядывая по сторонам. На штурвале была накинута веревка автопилота, моего постоянного присутствия не требовалось. Не мое изобретение, этот автопилот чутко реагировал на изменение ветра, то есть автопилот работал только при попутном ветре. На 3-й день ветер сменился, так что пришлось отключать автопилот и брать штурвал в свои руки. За эти дни я неплохо изучил яхту, было разное, и даже под хороший такой бриз попадал. Однако ничего, никаких намеков лечь на бок я не заметил, особой валкости не было. Хорошо держал удары мой низвергатель, да и скорость во время сильного ветра поднялась до 17 узлов. Это вообще ни в какие ворота. Нет, все же надо посмотреть на обводы под водой, уж очень интересно, Как же инженер-проектировщик вывернулся, чтобы совместить так корпус с парусным вооружением? Островок, найденный мной на третий день, вернее я к нему специально шел, он был указан на навигационных картах, у меня на борту судна был весь штурманский комплект, причем не только берегов Америки, а вообще всего нашего шарика. Что меня изрядно удивило, но на этих картах хватало белых пятен. Я как-то думал, что к 1904 году многочисленные путешественники, авантюристы и натуралисты все места уже посетили, но нет, еще имеются неизведанные земли. В большинстве да, это на суше, но на море они тоже были. Ну да ладно, берега Америки хорошо изведаны, даже глубины указаны, так что подходя к острову, еще до того как он показался на горизонте, я спустился вниз и разжег огонь в двух топках из четырех. Поднимать давление с помощью всех четырех не видел смысла. Устраивать гонки мне ни с кем не требовалось, а так из двух котлов достаточно будет пара и давления, чтобы подвести яхту к берегу. Надо будет поискать там бухту. На картах островок был, только кроме координат и никаких подробностей о нем не было. Когда давление стало хватать, я спустил паруса, и в дыму из одной трубы, яхта у меня была двухтрубной, топки под второй, как я уже говорил, не запускал, направился к берегу. Тут ветер уже был встречный, но ничего, яхта на шести узлах уверенно почухала к берегу. Тут я уже не пользовался автопилотом, накинул на рукоятку штурвала стопор, чтобы судно шло прямо, и бегал вниз подкинуть с десяток лопат угля. Тут были очень удобные лопаты, вроде совковых, разных размеров, вот я и выбрал себе по руке. Прикрыв дверцы топок, поднялся наверх и осмотрел горизонт. Суда тут ходили, на горизонте часто можно было увидеть дымы, но избегая встреч с ними, я старался держаться от этих дымов подальше. Почти сразу выяснилось, что островок занят. Нет, он был действительно необитаем, то есть жителей там не имел, просто с подветренного берега стояла парусная яхта. Небольшая, тонн на 100 с лениво колыхавшимся американским флагом за кормой. Проходя в 6 кабельтовых от яхты, я поднял сигнальный флаг, приветствуя их. Судя по фигуркам на палубе, мне махали руками, путешествовала семья, родители, пара парнишек и несколько девчушек меньше возрастом. Кажется, голов 8 будет общим числом. Сам я яхту и комнату в бинокль рассматривал, обнаружив, что стал причиной такого же интереса со стороны капитана судна и главы семейства. Правда, подзорную трубу у него быстро отобрали, и та пошла по детским рукам. Защищенной бухты у островка все ж не оказалось. Я полностью обошел его, однако достаточно высокий берег и позволяющие подойти к нему глубины вполне неплохо защищали выбранное место стоянки. Пришлось воспользоваться примером Янки. Повторно пройдя мимо них, снова помахав в ответ рукой, я двинул чуть дальше и встал в 3 кабельтовых от берега, спустив оба якоря. Все же хорошо, что управление судном на паровом ходу выведено наружу к штурвалу. Только и приходится изредка бегать вниз угольку подкидывать, так что в принципе и испытание хода под углем прошло успешно. Как только яхта встал на своем месте стоянки, я занялся делами. Пришлось побегать, тут и ужин готовился на камбузе, требовалось присматривать за ним, все же вечер, да и в сухомятку питаться надоело, раньше я как-то ленился сварить простого супу. Однако приглядывал в полглаза, занимаясь судовыми делами, ведь как... Тут и палубу от угольной пыли отмыть надо, все сверкающие бронзовые и металлические части отдраить, чтобы сверкали, ну и погасив топки провести их чистку, сбрасывая шлак за борт. Обычная утилизация, все так делают, зеленые, за голову не хватайтесь. А когда появилось свободное время после всех дел, взял навигационные приборы, измерив солнце по горизонту и сделал расчеты, проверяя координаты. Все верно, остров указан на карте правильно. Ужин прошел хорошо, я его принимал на палубе, подняв туда столик на двоих и плетеный стул. Они на судовом складе хранились, яхту я купил со всем оборудованием, включая запас оружия, ну и снаряжение. Хотя на кого банкир собирался охотиться в море, у него в арсенале было 2 натуральных слонобоя, я не представляю, но думаю, он планировал кругосветку. В Африке можно из обоих ружей пострелять. Я вот только осмотрел их и почистил всю коллекцию, похоже, давно этим никто не занимался. Боезапас перебрал. Вот стрелять из здоровяков опасался. Я, конечно, каждодневными тренировками наращивал мышечную массу, да и естественно рос, однако все же веса пока не хватало, чтоб из этих дур палить. Пусть пока в запасе будут. После ужина полчаса отдыхал, ничего не делая, а когда окончательно стемнело, зажег масляные светильники, достал оба Бакина, они о сих пор со мной, и занялся тренировками. Потом сменил Бакины на две кавалерийские сабли, в Штатах купил, и продолжил тренировки. Обеируким я собирался стать очень серьезно, и не отступал от своего желания. Утром, когда я в очередной раз вынырнул из воды, отфыркиваясь, приметил, что от американцев они от меня в полумиле стояли, ко мне танцуя на волнах, направляется шлюпка с двумя седоками. Видимо, решили познакомиться со временным соседом. Временно это точно, завтра утром я планировал покинуть остров и двинуть дальше. За десяток ныряний с открытыми глазами я увидел все, что нужно. В принципе, корпус миноносца корпусом и оставался, лишь инженер углубил киль, так что судно у меня скоростное, но все же осадка больше, чем у подобного миноносца, это плата за мачты. В принципе, все гениально и просто, мог бы и сам с этим килем догадаться. Инженер, конечно, с постройкой судна вывернулся, однако если бы не этот киль, судно было бы куда скоростнее, узлов так на 5, но не больше. Подплыв к веревочному трапу, я поднялся на борт и, взяв висевшие на спинке стула полотенце, стал растираться, время от времени поглядывая на приближающуюся лодку. Время еще было, так что, спустившись вниз, оплавал я голышом, чего одежду мочить. Быстро оделся. У меня было несколько комплектов одежды, прикупленных во Фриско, а также несколько пошитых специально для меня лучшими портными костюмы. Особо я на подобные покупки не налегал, все же расту, фигура меняется. Так что пара вполне неплохих костюмов, два дорожных костюма, для путешествий, с пяток матросских, для плавания, причем разных размеров, на вырост, мне хватало. С обувью также. Именно из-за того, что я все еще рос, особо одежды много при мне не было, а то не поносив придется избавляться, если вдруг не влезу. Надел я типичный матросский костюм, свою повседневную одежду, после чего поднялся на палубу, придирчиво осматриваясь. Не хочу, чтобы гости заметили какой-нибудь непорядок, да я и сам его не люблю, педант еще тот. Все было в порядке. Палуба в идеале, все блестит, на флагштоке красуется флаг Российской империи. А что, я до сих пор ее подданный, какой еще флаг мне вешать? Правда, порт приписки на корме судна был указан как Сан-Франциско, я именно там оформлял борт. Когда лодка подошла ближе, окликнул гостей. Дальше мы познакомились, и я помог гостям подняться на борт. Там все же было трое, парнишка лет 14, именно он на веслах сидел, девочка лет 10, ну и их отец. Сходство, как говорится, налицо. Кстати, лодка крупновата для того, чтобы ее на борт яхты поднимать. Думаю, они ее на буксире с собой таскают. Вчера я ее видел, у борт стояла, покачивалась, мальчишки на нее поднимались из воды, когда купались. Гости меня опознали, оказывается, еще 2 недели назад сообщалось, что я приобрел яхту и готовлюсь к длительному плаванию. А они всего неделю как из Сан-Диего вышли, по флагу и яхте опознали меня. Вчера не беспокоили, давая возможность подготовиться к стоянке, да и темнело тут быстро, а вот сегодня нанесли визит вежливости и пригласили на обед, на борт своей яхты. Сами они были из Феникса, яхта приобретена в порту Сан-Диего, и это их первое плавание. Когда я спросил, на каком уровне тот владеет штурманской подготовкой, у меня волосы на голове зашевелились, а вообще никакой. Карты есть, компас тоже, вот он по ним и ходил, а остров они 3 дня назад случайно нашли. С управлением яхты также. Месяц назад они море-то никогда не видели, а тут после продажи им яхты показали, за что дергать, за что тянуть и как управлять. Все уроки заняли 2 дня и отправили в свободное плавание. Причем капитан и владелец яхты был настолько уверен в себе, что эта уверенность из него буквально перла. Мы с ним сидели на 2 стульях, общаясь и попивая херес, пока детишки осматривали яхту, в том смысле, что палубу, спуски вниз у меня были закрыты, еще не хватало соглядатаев иметь. Мало ли что. Нет, не думаю, что этих американцев подвели ко мне, однако все равно не хотелось бы, чтобы любая информация обо мне из того, что могло мне повредить, ушла на сторону. Да, химлаборатория на борту яхты имелась, однако работать на ней в волнении я бы не стал, поэтому двери в эти помещения были заперты. Пообщавшись около часа, гости направились к себе, напомнив, что ждут меня в 1:30. Тут пришлось сверять часы. Согласие я дал, да и сам не видел причин отказываться, так что когда соседи отплыли и направились к своей яхте, я тоже занялся делами. На судне всегда была какая-нибудь работа, которой я и занялся, причем с немалым удовольствием. Теперь я понимал того банкира, он, конечно, строил яхту на всю семью, но та его взгляды не разделяла и сам банкир проводил в море в одиночку. Красавец! Я теперь был таким же счастливым, как он когда-то, такое единение с природой и миром. Мне все больше и больше нравилась жизнь одиночки-отшельника. Мельком заглянув в штурманскую, я там обновил карты, расстелив те, где были воды, через которые буду идти в ближайший месяц, как один взгляд на барометр, что висел на стене, поломал мне все планы. Он стремительно падал. Беда. Похоже, придется стоять у островка. Причем высокий берег в случае смены ветра ничем не поможет. А ветер сменится, при штормах это частое явление. Планы это мои особо не ломало, подумаешь, постою у островка чуть дольше, однако действовать все же пришлось. Взяв линь с грузиком, так называемый лот для замеров глубины, я спустил кормовую шлюпку, оснастив ее всем необходимым, тут не только мачта и парус с веслами, но и солидные запасы воды, а также продовольствия. Впрочем, во вторую шлюпку, что покачивалась у правого борта, я сложил такой же комплект, обе шлюпки были совершенно одинаковые, видно, что один и тот же мастер делал. Они были небольшими, но все же размеры различались, та, что продолжала висеть на талях, могла вместить 10 человек, не больше, а та, на которой я отправился ближе к берегу, вот она на 6, не больше. Достаточно быстро выяснив, где глубины не позволяли мне стоять, я вернулся и с некоторым трудом подняв якоря, тут все же ручной был подъем, лебедкой, стал дрейфовать к берегу. Был прилив, поэтому я и не ставил паруса и не запускал машину. С небольшим сносом в сторону соседей, но подошел ближе к берегу, фактически к береговой линии, и там снова встал на оба якоря. Тут уже была очень мелкая волна, берег хорошо защищал, после чего я достаточно хорошо оделся, в дорожный костюм и, спустившись в лодку, поставив парус, направился к соседней яхте. Идти под веслами как гости я не собирался, для чего, если для этого парус был и толкательная сила практически попутного ветра. Про подарки я не забывал, все же в гости пригласили. Однако подарки мелкие, люди мне были незнакомы. Для хозяина судна небольшой 5-литровый бочонок хереса, который ему так понравился, для хозяйки ликер, а детям лимонад. Последний уже из моих запасов, лимонад я сам любил, спиртное от банкира осталось. Посидели мы хорошо, даже мне понравилось, однако когда время обеда стало подходить к концу, я к своему удивлению увидел, что резкий порыв ветра и облака на горизонте заметно изумил хозяев. Тут я еще больше удивился, барометра на борту не было и те не знали ничего о наступающем ненастье, ну а то, что я подошел ближе к берегу, посчитали лишь моей блажью. Удивляюсь я этим людям, хотя надо сказать, что смелости им было не занимать, стали спокойно готовиться к буре. Вот то, что хозяин яхты решил отправить детей и жену на берег, тут я его полностью поддержал. Они подтянули лодку к борту, спустили в нее припасы, включая 2 охотничьих карабина, и направились к берегу, среди вещей были тюки, палатки и навес, ну а я, отплыв, прежде пожелав удачи, отправился на свой борт. По тучам я примерно прикинул направление ветра и понял, что к берегу подошел зря, ветер менялся и меня наоборот будет прижимать к нему, выбрасывая на сушу. Нужно менять место стоянки. Причем скоро. Сильный бриз подгонял мою шлюпку, позволив добраться до неизвергателя очень быстро. Там, привязав шлюпку к кормовому канату, поднялся на борт, подняв также трап и быстро переодевшись, поспешил вниз. Уже через 1:30 в 2 топках полыхал огонь. Через 1 час, убедившись, что давления хватает, я закинул еще 2 лопат и, притворив дверцы, поспешил на палубу. О смене ветра соседей я предупредил, посоветовав менять место стоянки. Так что лодка соседей возвращалась обратно с их главой и обоими пацанами 14 и 12 лет. Видимо, все же решили последовать моему совету. Сам я, подняв носовой якорь, развернул судно на кормовом, нос теперь смотрел в сторону открытого моря, и дав самый малый ход с закрепленным штурвалом, чтобы удаляться от берега, стал поднимать кормовой якорь. Когда поднял его и закрепил, яхта уже достаточно далеко удалилась от берега. Сбегав вниз и подкинув угля, я вернулся к штурвалу и подвел судно к соседям. Мое предложение помочь было принято, так что, бросив им буксирный конец, попросив не раздавить мою шлюпку, и дав ход в 4 узла, направился вдоль берега к другой стороне острова. Нам нужно новое место стоянки, подветренное. Такое нашлось чуть дальше. Выбор был очевиден, ветер усилился, в открытом океане уже гуляли большие волны и начинался мелкий дождь, предзнаменовывая начало шквала. Мы успели встать у берега, он тут был ниже, однако тоже вполне защищал благодаря пальмам. Отдав буксирный конец, яхта соседей прошла чуть дальше, где и встала на якорь, осадка позволяла, а мне пришлось то и дело бросать линь, замеряя глубину. Так что встал я чуть дальше от берега. Дальше была подготовка к непогоде. Все убрал с палубы, что было не прикручено и не привязано, проверил, как закреплены крышки люков, один пришлось переделывать, могло сорвать, ну и спустился вниз. Пока мы тут занимались шаманскими плясками, у меня ужин подходил. Когда начался шквал, и быстро стемнело от дождевых низко висевших туч, я как раз закончил чистить котлы, избавляясь от шлака. Сам я пребывал в каюте, достаточно сильно покачивающейся яхты, а вот соседи поступили умнее, глава семейства отправил после спуска якоря своих пацанов на берег. Еще до того, как стемнело, те привели остальное семейство на нашу сторону берега, под пальмами разбили лагерь, установив палатку. Место, откровенно говоря, не самое удачное, можно было и получше найти, однако опыт дело наживное, дальше умнее себя будут вести.